Глава 5. Пирожки с сюрпризом. Туман вокруг меня. Он вкрадчиво ползет по ногам, обнимает руки белыми браслетами. Я пытаюсь стряхнуть его. Срываю с себя мутные клочья, кружусь, топчу белесую хмарь и кричу, что есть сил. Убирайся прочь. Не прикасайся ко мне. Туман откатывается назад. Начинает набухать. Поднимается все выше, будто в кружку наливают молоко, и оно медленно заполняет ее до краев. Вот только в серединке кружки стою я, и не помню, как сюда попало. Я бросаюсь в одну сторону, затем в другую, но все тщетно. Мои руки проваливаются в дымку, и я перестаю их чувствовать. Животный страх выедает нутро, и я снова отступаю. Пячусь на клочок нетронутой туманом земли. Она серая, будто выжженная и прохладная на ощупь. Я узнала об этом, когда в одном из снов попробовала швыряться в наползающую хмарь горстями этой странной земли. Сил бороться почему-то нет. Я скорчиваюсь, закрываю голову руками и зажмуриваю глаза. За мгновение до того, как плотная пелена срывается с места и вливается в меня через рот, глаза, кожу, мне чудится, что туман чуть поредел, и сквозь него виднеются деревья. В следующий миг я исчезаю. Меня разбудило злобное ржание пирожка и грохот, сотрясший, кажется, весь мир. Я подскочила с кучей сена, озираясь выпученными глазами в попытке понять, что случилось. Мир, еще подернутый дымкой сна, казался слишком ненадежным. Когда обычно спокойный, невозмутимый конь вдруг принялся вставать на дыбы и бить крупными копытами в стену загона. «Эй, друг, ты чего?» Я нашарила бревна за спиной и начала подниматься, придерживаясь за ее шершавые бока. Скакун снова выругался и в очередной раз легнул загон, вздыбив потоки древесной пыли. Оказаться запертой в тесной клетушке с беснующимся животным было как-то тревожно. Вдруг над дверцей протянулась рука и схватила пирожка за чуб. Конь дернулся и попытался заплясать, но незнакомец держал его крепко, неразборчиво бормоча что-то успокаивающее. Я заморгала, прогоняя остатки очередного кошмара, и разозлилась. Тяжелый мутный сон, гудящее от так и не прошедшей усталости тело, подвывающее от голода живот и неприятное пробуждение легко сотворили из меня настоящую ведьму. Оскальзываясь на пучках сена и отираясь боком о разгоряченного зло дышащего пирожка, я пробралась к двери, привстала на цыпочки, выглядывая наружу, и нос к носу столкнулась с удивленным взглядом карих глаз. Красивые глазки, лисий разрез, а ресницы светлые саули, я тоже такие хочу. И почему этакая краса чаще всего достается мужчинам? Лис невольно отшатнулся, когда разглядел мою заспанную рожу в окружении всклокоченных белых волос. Я же оскалилась, всерьез раздумывая, не шепнуть ли простенький заговор, заставляющий видеть то, чего нет. Потом решила, что запах подмоченных порток приятности утру не добавит, и зашипела. «Чего тебе, смертный? Пришел добровольно кровушки отдать?» Как раз к завтраку поспел похвально. Благодаря шутке богов, мои верхние клыки были чуть длиннее остальных зубов. Вместе с клубком волос, в которых застряло сено, помятым лицом и злобно горящими зелеными глазами, видок должен был получиться еще тот. Но парень не отшатнулся. Не осенил меня знаком защиты от темных сил, не убежал с криком «Нечисть!» и даже не наставил оружие промеж глаз. Только хмыкнул, окатил с головы до ног насмешливым взглядом, потрепал пирожка по храпу, тот щелкнул зубами, и нахал едва успел одернуть руку. и бросил. Бор просил узнать, проснулась ли ты. И если да, то привести в его дом. Накормить и позаботиться о коне. Насколько вижу, ты уже бодра. Крови у нас нет, значит, накормить я тебя никак не смогу. Это наставление пропускаем. Ну и раз ты навья, дом найдешь по запаху. А вот за конем присмотрю. Не похоже, чтобы он угощался тем же, чем и его страховидная хозяйка. Пока я, открыв рот, переваривала небрежное оскорбление, парень повернулся ко мне спиной и вышел, насвистывая какую-то глупую песенку. Я вздернула бровь, изучая точёные мышцы, засунутых в карманы рук и упругий зад. Невесты наверняка забор ломают, пытаясь заполучить эту местную диковину в законные мужья. Или хотя бы в постель. «Нет, ты слышал?» Возмутилась я, уперев руки в бока. «И кто это такой наглый выискосался на мою голову? И как бы нам его проучить?» Конь замотал гривы и заржал, оскалив крупные зубы. Я дернула его за жесткую шерсть и начала выбираться из стойла. Понятное дело. Услышал про еду и сразу размяк. «Эх ты, предатель! Ладно уж, пойду посмотрю, что там стряслось, пока я спала. Раз нас не спалили во сне и даже обещают накормить, значит, все не так плохо». Протирая глаза и охая, я вышла из конюшни. Зубы тут же заплясали, выбивая дробь. Стылая морось по-прежнему сыпалась с неба безостановочным потоком, и лицо быстро покрывалось мелкими каплями. Дома стояли нахохлившись и грустно свесив резные козырьки. Но в них кипела жизнь, вырываясь из окон ярким теплым светом. То и дело стучали двери. Дети бегали из дома в дом, собирались стайками, смеялись и шептались. Иногда они делали страшные глаза, скрючивали пальцы и принимались играть в догонялки, разбрызгивая дождевую воду и грязь на всех, кому не повезло оказаться рядом. Не обходилось без затрещин от снующих с корзинами, полными вкусно пахнущей снеди женщин. Мужики от маленьких детей отличались только тем, что ходили степенно, важно, несли на плечах связки дров или инструмент, а порой изгибались под тяжестью огромных бутылей с плещущейся внутри самогонкой. Я подавила желание спрятаться обратно в конюшню. Рядом с выходом на гвоздике висел мой плащ, к счастью, сухой. И я завернулась в него, натянув капюшон пониже. Все выглядели взбудораженными, как будто у них праздник или в деревню решил приехать местный управитель с мешком чешуек. Самых мелких монеток, железных и неровных, но ярко блестящих, на милостыню. Я покопалась в памяти, но ничего припомнить не смогла. Может, и правда кто-то важный пожалует. Стягивая края плаща у горла, я наклонила голову и постаралась тихонько прокрасться мимо людей. Конечно, в маленькой деревне скрыть появление нового человека было невозможно. Но я пыталась хотя бы оттянуть момент, когда они меня рассмотрят. К тому же за суетой приготовлений не заметить мелькнувшую невнятную фигуру так легко. Кузница нашлась быстро. По запаху дыма и раскаленного железа. Хоть утро было раннее, огонь в большой печи уже горел, и раздавались удары молота по наковальне. Я потянула на себя тяжелую дверь и поморгала, давая глазам привыкнуть к черно-красному сумраку внутри. Бур поднял голову от заготовки и прищурился, рассматривая меня. «Вижу, сын тебя разбудил. Накормил? Это был твой сын? От удивления я перешла на «ты». Беззастенчиво рассматривая могучую фигуру кузнеца и сравнивая с гибким телосложением наглого лиса. Сходство не на краешек ногтя. Приемный. Кровных боги не послали, но я не ропщу. Сови мне родной. Я о нем иначе не мыслил никогда. Он, как я понимаю, об этом знает? Мужчина кивнул. Я вошла в кузницу, подошла к Буру и с интересом вытянула шею, рассматривая заготовку. «Ух ты!» — вырвалось у меня. Снова неожиданность. Я ожидала увидеть лезвие косы или запчасти плуга, но на наковальне лежала тонкая изящная заготовка кинжала. Я с восхищением присвистнула, разглядывая острые грани. Прикинув вес и длину, поняла, что он идеально подошел бы мне. Запасные ножны. Но, увы, даже моих малых знаний в кузнечном ремесле хватило, чтобы понять. Зарабатывать на этот нож я буду до старости. Бур оказался мастером. Вкупе с его знаниями о роганах этот факт заставлял призадуматься, с кем водил дружбу старый пройдоха Игнотий. «Нравится?» С плохо скрываемой гордостью спросил человек-гора. «Красавец!» Честно ответила я. «За такие клинки на ярмарке дают хорошую цену. Он не для продажи». Бур потер могучую шею рукой и покрутил головой, разминая мышцы. «Иди в дом, поговорим». «И поедим?» — с надеждой осведомилась я. «А что с Овей?» Начал было Бур, но махнул рукой и только кивнул. «Понятно. И поедим обязательно». Я кивнула в ответ и пошла к выходу. Спрашивать о том, будет ли Бур ставить клеймо в виде хищной птицы, не стала, потому что и без него знала. Кинжалы и инструменты, подаренные мне Игнотием, сотворены одним человеком. «Это что, прекрасный сон?» — благоговейно прошептала я, рассматривая накрытый стол. «Нет. Попытка тебя накормить про запас, чтобы ты не слопала кого-нибудь из деревенских», — отозвался Сови, разливая компот по глиняным кружкам. Я ощерилась на него. Но вид соленых грибочков и запах свежих пирожков, еще исходящих ароматным паром, золотящихся румяной корочкой и манящих ладными и округлыми бочками, меня надежно и надолго отвлек. Помимо двух моих любимых кушаний, на столе была еще вареная картошка в котелке, квашеная капуста и каравай ржаного хлеба. Я едва не захлебнулась слюной от одного только вида еды. Даже язва лис не смог отбить охоты. Хотя я честно подумывала кинуть у него ложкой. Но ложка была не моя, и портить чужую вещь показалось как-то неудобно. Поэтому я погрозила ему на словах и тут же подтянула к себе ближайшую кружку с компотом. Вошел Бур. Закопченный и отдувающийся, потер покрасневшие от работы руки, кивнул нам с лисом и нырнул за занавеску. Послышался плеск воды, и вскоре хозяин показался уже чистым, одетым в свежую рубаху. Мокрые волосы явно были пятернёй заглажены назад. Когда он присоединился к трапезе, я уминала уже третий пирожок, блаженно вздыхая и, наконец-то, чувствуя вкус. Сови, попивая компот, рассматривал меня поверх кружки прищуренными глазами. Мне ужасно хотелось показать ему язык, но рот был занят чудной выпечкой. Что не мешало, впрочем, отвечать не менее внимательным взглядом. Забавно. Лис смутился и повел плечами, словно ему было неловко. Разве он не привык к таким взглядам? Будь я его односельчанкой, целыми днями бы бегала к дому кузнеца и распевала песни, посвященные золоту волос, ореховой теплоте глаз и точеным скулам парня. Хотя вряд ли такие порывы от девушки кто-нибудь оценил бы по достоинству. А жаль. Я усмехнулась своим мыслям, едва не расплескав компот. И тут же чуть не подавилась, когда Совий протянул небрежно, в упор глядя на меня. «Отец, ты не мог найти менее прожорливую поберушку? Этак у нас запасы кончатся раньше, чем придет зима. Через сколько она, наконец, наестся и уберется, куда шла?» Бур хлопнул ладонью по столу так, что посуда подпрыгнула. Я бы подпрыгнула вместе с ней, но вся легкость и радость от сытого желудка испарилась от злых слов молодого человека, и я медленно отложила надкушенный пирожок, оказавшийся сладким. «Значит, здесь я тоже не задержусь». Я опустила глаза, чувствуя, как внутри все сжимается при мысли от ожидающей меня долгой дороги, размытой осенними дождями. дороги, в конце которой была только неизвестность. Эта девушка спасла Марьяну. А ты в который раз судишь по внешнему виду, не удосужившись даже задать вопросы. Хоть бы послушал, о чем на улицах судачат. Лис побледнел, но все равно возразил отцу. Я не слушаю бабские сплетни. Тогда послушай, что я тебе скажу. Бур возвысил голос, и от его рева задрожала уже не только посуда, но и мебель. Если бы не она, мы бы сейчас готовили тело Марьяны к погребению, а не праздник собирали. Ты ей в ноги кланяться должен, что подругу твою спасла, а не оскорблениями бросаться. Сови вскочил, покраснев от ярости. Я вжалась в лавку, испуганно глядя на мужчин. Вот только в семейную склоку встрять мне не хватало. Я, отродясь, никому не кланялся. И девке незнакомой тоже не стану. Спасибо скажу, а дальше пусть катится куда хочет. Глянув на меня злыми карими глазами, Сови стрелой вылетел из-за стола, только громко хлопнула дверь, ведущая на улицу. Бур опустился на свое место и тяжело вздохнул. Поднял на меня виноватый взгляд. «Не серчай, ведьмочка. Характер у него не сахар, но Сови лучше многих знает, что такое благодарность и долг. Я не желаю ни того, ни другого». Бледно растянула губы в намеке на улыбку я. «Врагом вашему сыну, да и вообще кому бы то ни было, я остановиться не хочу. Спасибо за угощение. Скажите, кому я могу продать коня, да разойдемся в разные стороны? Хочу уйти раньше, чем дожди сменятся заморозками. Идти легче, конечно, но холоднее. Все же зря я надеялась на слова Игнотия о том, что его друг меня приютит». «Погоди ты», — поморщился кузнец. «Я ведь о том и хотел потолковать. Артемий занят, праздник готовит, отмечать исцеление дочери. А мне поручил с тобой договориться. Я ведь не ошибся. Ты Рогана?» Я кивнула. «Вот и славно». Бура обрадовался так искренне, что у меня засосало под ложечкой. «У нас знахарка померла недавно, а обучить никого не успела. Мерзкая баба была, хоть и головастая. Все выбирала, кому честь оказать. В итоге так и сгинула без наследника. Так вот», — кузнец крякнул, понимая, что начал говорить лишнее. «Остались мы без лекаря. В город за помощью ехать далеко, а раны от новых тварей у нас нередки. И тут ты. Рогана, молоденькая, но толковая. Раз с моровым червем справиться сумела. Деньги тебе нужны, но с конем расставаться не хочешь, сразу видно. Значит, нужда приперла. И есть у нас предложение к тебе. У меня и Артемия. Оставайся с нами до весны. Поселишься в избе знахарки. Перезимуешь, жирок подкопишь. А то смотреть страшно, кожа до кости. По весне решишь, надо ли тебе дальше двигаться. Или у нас осядешь. Мы не обидим, поверь». Я протянула руку и взяла недоеденный пирожок. Весело щелкали на зубах малиновые косточки, отголоски летней сладости таяли, лаская нежным вкусом. По правде говоря, насчет кожи и костей Бур не сильно преувеличил. Но тому виной неприятности последних недель. Обычно я несколько более мясиста. Слова кузнеца звучали как сказка. Провести зиму в тепле. Не об этом ли я мечтала? А того, кто приготовил эти чудные пирожки, и вовсе хотелось расцеловать и напроситься в помощники. Конечно, если то окажется не Сови. Но вряд ли моя жизнь в этой деревеньке будет легкой. Любительница красного Аника смотрела на меня слишком недобро, даже узнав, что я спасла ее сестру. Эхо от воплей златоглазого Совия еще звенело в ушах. Зато не понадобится продавать пирожка, и у меня будет свое гнездо. Хотя бы на несколько месяцев. Я тщательно прожевала малиновый пирожок и сплела пальцы на кружке. Бур сокращенно от буревестника. Кузнец напрягся всем телом, услышав короткое слово. Его взгляд потемнел, под кожей заходили желваки. К Кажется, он едва удерживался, чтобы не сплюнуть. «С чего ты взяла?» Я усмехнулась. «Есть такие люди, которые, как бы ни старались, не сумеют солгать. Их выдадут собственные руки, лицо, морщины у глаз, чуть отведенный взгляд. Это хорошие люди. Но в жизни им приходится нелегко. Ведь правду любят очень немногие. Вот я любила. Хотя сама была из другого теста. Я пришла к вам из Полесья. Принесла привет от знахаря Игнотия. Он рассказал, где вас искать, и подарил это. Я выложила на стол сверток с лекарскими инструментами и пододвинула его через отполированную поверхность к кузнецу. Поначалу Бур смотрел на выделанную кожу так, словно хотел испепелить ее взглядом. Потом все же протянул руку и откинул край свертка. Скальпели и зажимы тускло блеснули в лучах дневного света. «С ним все в порядке?» — глухо спросил он. Я кивнула и отпила немного компота. Когда я уходила, был жив и здоров. Бур завернул инструменты и толкнул их обратно ко мне. Мы с ним всегда были дружные. Зато и пострадали. Но я рад, что старый пройдоха не забыл обо мне. А еще рад, что чутье меня не подвело. Так что, остаешься? Кроме того, что меня прислал Игнотий, была еще одна вещь, о которой следовало бы рассказать. Но, подумав, я все же решила, что первым о ней должен узнать Артемий. Ведь дело касалось его дочери. До сих пор все увиденное и услышанное мной заставляло думать о нем как о достойном человеке. И причин ему не доверять у меня не было. Остался только один, но самый важный вопрос. «Ты сказал, что навьи твари у вас частые гости. С чего бы вдруг?» Бур вздохнул и привычным жестом потер шею. Видно было, что рассказывать ему не очень-то хотелось, но я ждала, крутя в пальцах нагревшуюся от ладоней кружку. Кузнец вздохнул еще раз и окинул меня мрачным взглядом из-под лохматых бровей. «Если наелась, пойдем, покажу».